Глава 21. Ко мне подступили двое здоровых стражников в черной форме и резиновых перчатках, чуть ли не до плеч. Взяли под руки, подняли и понесли на выход. Косятся, боятся. Руки напряжены, но стараются меня как можно дальше от себя отодвинуть. Когда меня протащили перед лампами криминалистов, я понял почему. Грудь, рукава, все было в темных пятнах засохшей крови. А когда меня пронесли мимо тонированного окна кабины автозака, то я увидел, что и лицо не уступает. Какая-то боевая раскраска на лбу и под глазами. Будто я палец в кровь обмакивал и на себе рисовал. Да и красная корка вокруг рта. Это типа я их ел, что ли? А вдруг и правда? Может, я себе все это придумал? Про грешников, про скверну. А на самом деле реально крыша поехала. Еще эти голоса в моей голове. А ведь их, кроме меня, никто и не видел. Стоп. Нафиг даже такое допускать? В реальности происходящего я уверен, а значит, меня просто мастерски развели. На зависть всевозможным рекламщикам, пиарщикам и решалам моего прошлого мира меня просто красиво сделали. Точнее, не именно меня, а с моей помощью. Всплыли наружу информация о чумном разрыве, и сумея я доказать причастность Арсеньевых к грешникам, тут же потянутся ниточки ко Львову и к остальным. А так, мнемоник, психанул, ничего нового. Хороших людей убил, бред несет про заговоры и скверну. Ку-ку, все понятно. Никто ему не поверит. Так что главный вопрос, поверит ли Исаев? Уж очень красиво моя наследственность ложится против моих слов. Чоповцы поверят мне. Насчет искры я не был так уверен. Скорее всего, родители ее накачают в обратную сторону. Ладно, это все вопросы в пользу бедных, или как там говорят? Поверят или нет, это десятый вопрос. Львову и Ко я в любом случае больше не нужен. Прессу пригнали, репортаж с подробной фотосъемкой сделали. А на судебном процессе, если он вообще будет, мои показания никому не нужны. Да и попытки с кем-то поговорить, собственно, тоже. А значит, до суда я не доеду. Мне завели руки за спину, чем-то там дополнительно щелкнули, подбили ноги, чтобы шире плеч, ткнули лбом в стенку автозака. Тот выглядел, как черный фургон со смешным капотом, похожим на поросячий пятак. Вот только это было единственное смешное в этой машине. Не карета из Азкабана, конечно, с дементорами, но холодок по спине прошел. А потом стало еще страшнее. Я понял, что перестал чувствовать Фобосов. Как отрезало! Только что, пусть слабенько, но были неподалеку, а тут будто пуповину отрубило. Пришлось сделать несколько медленных глубоких вдохов, чтобы отступила паника, будто я тону. Чуть отпустила меня, когда я увидел криминалиста, выходящего из дома. В руках у него, судя по напряжению на лице, был тяжелый свинцовый ящик. Толстую крышку, как бантиком, опечатали ленты с символикой инквизиции, на которой болталась картонная бирка. Я почувствовал, что там все мое. Как минимум, душелов, хотя по размеру ящик и для обреза бы сгодился. Я искоса проследил путь криминалиста. Насчитал с десяток вооруженных винтовками людей, трех стихийников из прайда, парочку инквизиторов и пустил слезу, отрезив глазу. «Мужики, у меня же есть право на один телефонный звонок?» — спросил я, глянув на стоявшего справа охранника. «Завали хлебало, урод!» — ответил тот и сплюнул на землю. «И не смей заклинания произносить заморские. Сорян, мужики, не с того начал. Мне нужно поговорить с Исаевым». «Сказал, завали хлебало!» Охранник достал из кобуры местный аналог электрошокера, тонкую трость со искрящимся кристаллом вместо набалдашника, и ткнул им мне под ребра. «Больно, блин, ткнул! Сам урод!» «Нет Исаева, его ранили в стычке с нечестивыми», ответил охранник слева, такой же здоровый, как первый, но сильно старше. Из-под кожаного шлема полумаски у него торчала седая прядь волос. «Не разговаривай с ним, Беляй!» презрительно хмыкнул первый. «Не велено!» Слова Беляя ударили меня сильнее, чем электрошокер. Даже муть в голове сразу прошла. Без Исаева мои шансы резко падают практически в ноль. Я судорожно стал перебирать в памяти всех своих знакомых. Кто мог бы меня хотя бы выслушать? Инок? Среди представителей очей, снующих вокруг места преступления, я его не видел. Но даже будь он тут, стал бы слушать или нет. Наша прошлая встреча закончилась так себе, и спасать меня не в его интересах. Искра и ее семья – Искра, да. А вот на папашу с его ресурсами рассчитывать не приходится. Этому тоже будет проще, если я исчезну куда-нибудь. Император? Ну да, ну да. Сам пошел. Как-то мало у меня знакомых в городе. Не ту, как говорится, мышцу качал. Надо было больше социализироваться, а не по катакомбам лазить. Балы, красавицы, лакеи, юнкера. Ну да, и тут тоже сам пошел. Грузите его уже. Высокий мужчина в служебной форме ордена прошел мимо меня к кабине и командным голосом произнес: «В Бутырку везем, там уже готовы к встрече. Со стороны Пугачевской башни заезжаем». «Стойте!» — взвизгнул один из инквизиторов. «Какая Бутырка? Мы забираем его в обитель. Это дело церкви, и мы будем его судить. Подождите, наша моторка уже едет». «Убиты охотники ордена», — спокойно ответил орденский. «Поэтому разбирательство будет вести орден. Потом отдадим его вам», — усмехнулся он. «Если будет что отдавать». «Вы не имеете права. Пакт церкви за номером 702», — продолжил визжать инквизитор, но его перебили. «Хоть 666-й». Опять хмыкнул орденский, а со стороны инквизитора послышались причитания и отзвуки короткой молитвы. «По регламенту ордена забираем его на дознание. Я буду жаловаться», — уже спокойным голосом сообщил инквизитор. Судя по звуку передергиваемых затворов, часть ружей уже смотрела не в мою сторону. «Дерзайте, хоть епископу, хоть императору, хоть самому Бо...» Орденский запнулся, видимо, все-таки решив не зарываться, и дальше уже продолжил тише, практически себе под нос. «Мы все равно первые приехали. А кто первый встал, того и лапти». Моторка вздрогнула и завелась. Хлопнули двери. Меня довольно грубо дернул за цепи Беляй, а потом ни с того ни с сего схватил за шкирку и впечатал в стену фургона. «С первого раза не понимаешь, что ли?» Довольно зло прокричал охранник. Продолжая давить меня в моторку, он приблизился, задышав мне чуть ли не в затылок, а потом неожиданно прошептал: «Жди, Исаеву нужно время. Просто переживи хотя бы ночь». Меня еще раз тряхнули и закинули в фургон с двумя пустыми лавками, оставив в одиночестве, но с кучей новой информации для размышления. То, что это может быть провокация, я сразу отмел. Не видел смысла об этом думать. Устроить мне липовый побег, чтобы пристрелить при попытке к бегству? Пофиг. Шансов на спасение в рамках этой попытки все равно больше, чем ждать любого, пусть даже самого гуманного и справедливого суда. Так что жду. Коплю силы, разминаю мышцы, ноющие от ускоренной регенерации. Харми успела что-то добавить к природному навыку. И чешется все изнутри, будто заживая. И сразу же рвется. На одном рывке от мухи я, наверное, годовую программу по фитнесу выдал за секунду. В прошлой жизни мне бы прописали сон, отдых, белки и углеводы. В этой жизни у меня есть возможность выполнить только первые два пункта. Я сразу решил, что проще даже не начинать надеяться на тюремный ужин с макаронами. Я осмотрел фургон. Две щелочки. Даже палец не просунуть. Под потолком для вентиляции слабого света. Сталь обита чем-то мягким и затянута кожей. На ощупь все липкое и холодное. Да еще и силу тянет. Посмотреть на ауру сквозь стену тоже не удалось. Обшивка не только снижала громкость звуков вокруг, но и полностью блокировала силовые поля. Тронулись и, не спеша набирая скорость, поехали по проселочной дороге, чуть подпрыгивая на ухабах. Я поерзал, устраиваясь на лавке так, чтобы минимизировать область соприкосновения с липкой кожаной обшивкой, и попытался помедитировать под мерное урчание моторки. Представлял, как заживают порванные мышцы, и гонял по ним внутренний запас энергии. Когда въехали в город, сквозь щели начал проникать утренний свет, а за ним хоть какой-то шум просыпающегося города. И отчетливее всего пробивался звонкий голос мальчишки-разносчика газет, бойко выкрикивающего заголовки утренних новостей. «Кровавое убийство! Безумие Гордеевых вернулось! Ритуальные жертвоприношения или кровавый пир психопата? Мнемоники опасны для общества! Убийцу графа видели в Яре! Есть ли связь? Читайте в свежем выпуске!» И так по кругу. Ради разнообразия меняя убийцу, психопата, людоеда и проклятую душу местами. И чем ближе к центру мы продвигались, тем больше голосов разносчиков наперебой несли в массы легенду, продуманную Львовым. Интересно, как быстро они все слепили? Не знаю всех тонкостей печатного процесса, но текст, похоже, заранее написали и ждали только фотографии. А еще интересно, что Яр приплели. Хотя теперь на меня все что угодно можно повесить. People схавает. Наконец моторка притормозила. Чуть сдала назад, пока открывали ворота. А потом, проехав еще несколько десятков метров, остановилась. Яркий свет, хлынувший потоком через распахнутые двери, ослепил меня. «Выходь! Медляво давай, шабы даже плечи не дробыгнули. В проеме, загородив большую часть света, показался двухметровый силуэт. Тюремный дворик напоминал электрическую подстанцию. По периметру стояли кристаллы в виде длинных гармошек, от которых в разные стороны отходили короткие штырьки с проводами. Этакий подсохший одуванчик на длинной рифленой ножке. Все это дело искрилось и переливалось оранжево-фиолетовым светом. 8 человек полукругом стояли передо мной, и еще 4 вдоль дорожки караулили, как бы показывая, куда мне идти. В руках у всех такие же одуваны, только размером с полицейскую дубинку. Высокие стены дворика не позволяли ни понять размах места, ни прикинуть возможности для побега. Наверху на парапете стояли снайперы, и совсем высоко на вышке точно были люди за большими прожекторами. Но я не смог разглядеть сколько. Кряхтя и прихрамывая, я вышел на свет и спрыгнул на землю. Неудачно спрыгнул. Нога подвернулась, и я чуть было не завалился носом в грязь. Толпа охранников всколыхнулась, синхронно отступила на шаг, но быстро собравшись, каждый из них навел на меня одуван. «Кулема!» — насмешливо прогудел здоровяк. «Он единственный, кто даже не пошевелился. Подымайся и пошустрил, убивец херов! Здесь тебе не хурорт!» Меня провели мимо одной решетки, второй. Потом была какая-то камера. То ли для дезинфекции, то ли местный аналог металлоискателя. Подвели к стойке и оформили, задавая такие вопросы, на которые мне только и оставалось, что отвечать «да». «Матвей Гордеев?» «Да». «Охотник ордена?» «Да». «Состоишь в отряде Чоп-Заря?» «Да». «Мнемоник?» «Да». Место и дату рождения, имена родителей, номер орденского жетона и все прочее они знали заранее. В каких-то вопросах даже лучше, чем я сам. Один раз я только сказал «нет». В ответ на вопрос, признаю ли я себя виновным. Но на это только рассмеялись. После заполнения всех бумажек с меня, наконец, сняли кандалы. Но легче не стало. Стационарные одуваны здесь были повсюду и работали на полную мощность, подавляя любые попытки дотянуться до силы. Голый импотент, наверное, больше счастлив в женской бане, чем я сейчас. Руки и ноги на месте, а ощущение такое, будто их поотрубали. После этого меня отвели в медицинский отсек, где маленький дедок в очках бегло осмотрел меня. То есть сначала посветил в глаза из какой-то трубочки, а потом обошел по кругу, держа в руках странную лампу. «Пациент в сознании. Признака бешенства не обнаружено», — кашлянул дед, диктуя помощнику и разглядывая свою лампу. «Слепок ауры неточный. Сильное истощение. Нужно будет повторить через пару дней». «И покормить было бы неплохо», — пробурчал я себе под нос. «Меня порядком уже утомила вся эта бюрократия. Но на этом все не закончилось». Мне дали возможность умыться и выдали местную форму одежды. Полосатую пижаму с круглой шапочкой, мятые, но разношенные ботинки без шнурков и дырявое, пахнущее хозяйственным мылом серое одеяло. На ощупь даже более жесткое, чем ботинки. И только после этого повели в камеру. Все время, даже в душе, со мной было 5 охранников. Здоровяк впереди и 4 за спиной. Длинный коридор без окон тонул в полумраке. Вместо лампочек висели 3 старых, заросших паутиной светильника и расставленные по всем углам антимагические одуваны. Пол и стены были выложены бледно-серой плиткой. До потолка почти 3 метра. Свод с потрескавшейся штукатуркой и мотками паутины по углам. Пахло плесенью и застарелым потом. Я даже подмышки проверил. Слишком уж резко пахнуло, когда меня в коридор вывели. По обе стороны одиночные камеры. Стальные двери с маленькими окошками и щелями, через который может протиснуться миска с ложкой, но не более. У меня даже рука не пройдет, сразу после кисти застрянет. Здоровяк постукивал по каждой двери, мимо которой мы шли. Оттуда кто-то отзывался, и вариантов ответа было 2. Грубо посылали матом, либо жалобно скулили и о чем-то молили. Здоровяк реагировал одинаково, отпускал тупую шутку и сам же над ней смеялся. Только пару дверей он трогать не стал. На одной кто-то мелом начертил череп с костями, а из-за второй... Стоило нам с ней поравняться, донесся такой лютый вой, что стражники дернулись, а я от неожиданности выронил одеяло. «Заходь, ваше высокоубийственное благородие!» — издевательски пригласил здоровяк. Мы остановились напротив открытой камеры в самом конце коридора, и здоровяк шутливо поклонился. Хоромы, стало быть, готовы. «Голубчик, а завтрак когда подадут?» «Что? А ты весельчун, да?» — улыбнулся здоровяк, демонстрируя жутко кривые, но целые зубы. — Под нары скройся, и чтобы не вопил тута, буш тихошным покормим. Когда с тяжелым грохотом за мной закрылась дверь, я выдохнул. Дурацкое чувство, когда ожидаешь нападения, стреляешь глазами на 270 градусов, за спину косишься, ловя каждое движение. В хоромах хотя бы тихо. Стоило щелкнуть замку и закрыться окошку, прекратился и вой из соседней камеры. Так себе хоромы. Максимум одна звезда. По привычке сказал я вслух, ожидая, что кто-нибудь из фобосов подхватит. Но ответом мне стала тишина. Профессор? Точно нет. Но вот муха мог бы найти что-нибудь хорошее в этом каменном склепе 3 на 3 метра. Оценил бы мраморную лежанку, натертую до блеска, в месте, где сотни прошлых обитателей терли свои задницы, устраиваясь поудобнее. Отметил бы простоту решения с туалетом. Тут для этой цели проделали небольшую, с бильярдную лузу, дыру в полу. Порадовался бы, что окошко под потолком такое маленькое, а значит ночью не продует. И похвалил бы минимализм, ибо больше ничего в камере не было. Прямо в потолок вмонтировали 4 небольших одувана. От них шло легкое потрескивание, гул на границе слуха и волнообразное излучение, которое нормально переносилось только на полу в центре камеры. Туда я и сел, расстелив одеяло. На стенах такая же плитка, как и в коридоре. Часть битая, часть с трещинами. А вот и парочка новеньких нашлась. Я с интересом рассматривал рисунок явно эротического характера. Кто-то не без таланы нацарапал его на стене. На самом интересном месте как раз заменили 2 плитки. Сначала подумал, что цензура. Но отойдя на пару шагов назад, оценил всю картину. У обнаженной женщины нашлись и рога, и полустертый хвост, а по кругу шла пентаграмма, порезанная размашистыми линиями в некоторых местах. Через несколько часов принесли еду. Черствый хлеб с жидкой овсянкой, отдающий тиной и запахом речной воды. Кое-как сплевывая жижу сквозь зубы, я прожевал остальное и попытался задремать. Про меня, кажется, забыли. На допрос или на исповедь никто не вызывал. Адвокат ко мне не рвался, а мои попытки заговорить со стражниками закончились тем, что я несколько раз получил чем-то тяжелым по двери с той стороны, и в довесок прилетели угрозы лишить меня ужина. К вечеру я совсем измотался. Сила полностью не восстановилась. Мне удалось заполнить чуть больше половины внутреннего резервуара, а все остальное вытягивали одуваны. От занятий йогой, других способов восстановить мышцы я не знал, уже хотелось выть не хуже соседа. Поспать толком не поспал. Опять же, спасибо буйному пациенту из соседней камеры. Так что, когда открылось окошко и в него просунули миску с ужином, это было событие. Как новая серия любимого сериала, который выходит раз в неделю. Да еще и с сюрпризом. На дне миски под единственным куском черствого хлеба лежала записка. «Что бы ни случилось, не выходи ночью из камеры».